«Нет-нет, мистер Сайрес», — ответил моряк, — «я уж давно не сомневаюсь. Это тогда мне что-то в голову взбрело. Но, как мне кажется, отсюда мы можем сделать один вывод». «Какой же?» — осведомился журналист. «Что Айртона не убили в Корале. Его увели отсюда живым, раз в лесу он оказал им сопротивление. А значит, он и сейчас может быть жив». «Возможно, что и так», — задумчиво ответил инженер. Надежда вновь увидеть товарища ожила в сердцах колонистов. Они думали раньше, что пиратская пуля сразила застигнутого врасплох Айртона, подобно тому, как она сразила Герберта, и Айртон погиб. Но если каторжники не убили его сразу же, если они увели его с собой куда-то вглубь острова, разве не может статься, что он и по сей день томится у них в плену? Возможно, кто-нибудь из пиратов признал в Айртоне своего прежнего дружка по Австралии, Бена Джойса, вожака беглых каторжников. И кто знает, не созрел ли у них безумный план снова заманить Айртона в свою пиратскую шайку. Ведь если бы им удалось склонить его к измене, он был бы им крайне полезен. Словом, находка лоскута возродила надежды поселенцев, и они решили, что им еще суждено увидеть своего друга. Если Айртон жив, но находится в плену, он сделает все возможное и невозможное, лишь бы вырваться из рук бандитов. И тогда какое мощное подкрепление получит в его лице колония? Во всяком случае, заметил Гедеон Спилет, если, по счастью, Айртону удастся бежать, он первым делом явится прямо в гранитный дворец. Ведь он-то не знает, что пираты чуть не убили Герберта, и поэтому не представляет себе, что мы сидим здесь, как настоящие узники. «Ах, как бы мне хотелось, чтобы он был в гранитном дворце!» — вскричал Пенкроф. «И чтобы мы тоже, наконец, там очутились! Хотя негодяи и не подступятся к самому дому, зато они могут опустошить плоскогорье, разорить наши плантации, уничтожить наш птичий двор». За время пребывания на острове Линкольна Пенкроф стал завзятым фермером и всей душой привязался к своим огородам и полям. Но надо сказать, что и Герберт рвался в гранитный дворец, понимая, как необходимо там присутствие всех поселенцев. Ведь из-за него они сидят здесь в Корале. Одна мысль неотступно преследовала его — уйти отсюда, уйти во что бы то ни стало. Он считал, что вполне может перенести путешествие в гранитный дворец. Он уверял своих друзей, что там, в их жилище, откуда открывается вид на море и где веет свежий ветерок, он сразу же выздоровеет. Десятки раз он доказывал это Гедеону Спилету, но тот, справедливо опасаясь, как бы раны Герберта, еще недостаточно зарубцевавшиеся, не открылись в дороге, не давал распоряжения об отъезде. Однако вскоре произошло событие, заставившее Сайреса Смита и его друзей уступить настояниям юноши, и один бог знает, сколько горя и раскаяния принесло им это решение. Случилось это 29 ноября в 7 часов утра. Трое колонистов мирно беседовали у постели Герберта, как вдруг до их слуха донесся громкий лай. Сайрес Смит, Пенкроф и Гедеон Спилет схватились за карабины и выбежали из дома, готовясь открыть стрельбу. Топ бегал у ограды кораля, прыгал, лаял, но лаял весело, а не злобно. «Кто-то идет?» «Да, но только это не враг. Может быть, Нап идет? А вдруг Айртон?» Не успели колонисты обменяться этими короткими фразами, как над оградой появился некто и легко спрыгнул на землю. «Это был Юб! Дядюшка Юб собственной персоной!» И это его приветствовал радостным лаем верный Топ. «Юб!» — воскликнул Пенкроф. «Его послал сюда Нап!» — сказал журналист. «В таком случае, — отозвался инженер, — на нем должна быть записка». Пенкроф бросился к орангутангу. И действительно, если Набу необходимо было подать весть своему господину, он не мог выбрать более надежного и более проворного посланника, чем дядюшка Юб, который без труда пробрался там, где не могли бы пройти не только колонисты, но даже и Топ. Сайрес Смит оказался прав. На шее Юпа висел крохотный мешочек, и в этом мешочке лежала записка, написанная рукой Наба.